Глава 16. В агентстве появились новые девушки. У меня рука не поднимается написать слово «манекенщицы». Они были низкого роста и имели параметры, явно не соответствующие требуемым. Девушки покупали абонементы в спортзал и в солярий и, видимо, были просто способом заработка. На показы их, разумеется, не приглашали. Мы все были способом заработка для господина Андрея и Гали. За рекламу одежды нам никто не платил, а они, разумеется, брали с заказчиков деньги. Манекенщицы делали это не ради денег, а для реализации собственного тщеславия. Да, безусловно, выход на подиум дает тебе ощущение, что ты лучше других. Лучше большинства тех, кто сюда никогда не попадет. Все эти показы и конкурсы прививали нам модель мышления, когда ты оцениваешь себя, сравнивая с другими. И попав в эту ловушку, из нее уже очень сложно выбраться. Потом это мышление в виде сравнения уже входит в твой мозг в качестве привычки. А поскольку всегда в мире будут люди, у которых более стройные ноги, более выпирающие ключицы или более шикарные волосы, ты всегда будешь чувствовать себя позади. Но взять в агентство полных низких девушек мне казалось явным перебором. Господин Андрей постоянно говорил им о похудении и продавал различные программы, помогающие сбросить вес, которые он, якобы, опробовал на себе. Мне было интересно, как чувствуют себя эти девушки и что их сюда привело. Что нас всех сюда привело? И почему, узнав этот мир изнутри, мы продолжаем тут оставаться? Не знаю, что думали на этот счет эти девушки и покупали ли они эти дорогостоящие программы, но мне было их жаль. Скорее всего, он просто обогатится за их счет, а они даже никогда не выйдут на подиум. Я старалась не смотреть на эти собрания новых девушек, потому что ничего, кроме чувства отвращения ко всей этой системе, этого мне не вызывало. Мое положение тоже было шатким в агентстве. Да, мне перестали навязывать абонемент в спортзал, и, честно сказать, занятия спортом я вообще забросила. Я была довольна своим исхудавшим телом и на время забыла о тренировках и питании. Я ела только, когда вспоминала об этом, а это случалось не так уж и часто. В основном я была погружена в свои мысли, либо была на учебе, либо и то, и другое одновременно. Вроде бы я стала одной из тех бывалых манекенщиц, которые имели опыт работы на подиуме и принимали участие в конкурсе красоты. Слово «участие» было ключевым для меня, как ни обидно. Но мысль о том, что я здесь нежеланна, укреплялась во мне с каждым днем. Поведение Галины казалось мне далеко выходящим за рамки. На показах она изрядно выпивала, начинала орать на девушек и на меня в особенности. Я всячески старалась избегать с ней встреч и вообще бывать в агентстве только когда это было действительно необходимо. Но одна такая встреча была способна надолго испортить мне настроение. Да чего уж там, она могла напрочь отбить желание работать манекенщицей. Мне хотелось верить, что я потом попаду в другое агентство, настоящее, достойное. Сейчас я просто набираюсь опыта. Я не могла себе представить, что представители крупных агентств могли себе позволить так общаться с манекенщицами. Этого просто не может быть. Мне хотелось узнать, есть ли у нас в городе другие агентства, но я понятия не имела, с чего начать поиск. У меня не было знакомых, которые каким-либо образом были бы связаны с этой сферой. В интернете я также не нашла никакой информации. Иногда я пыталась вслушиваться в разговоры более опытных девушек, рассчитывая на то, что они могли знать больше меня. Но ничего подобного я никогда от них не слышала. Все говорили только о господине Андрее и о проводимых им мероприятиях. Из таких бесед я сделала вывод, что есть более узкий круг манекенщиц, в который входили лишь избранные. И я не понимала, как именно туда попадали девушки и чем они занимались. Это было что-то вроде его свиты. Они помогали устраивать ему показы, имели право звонить в любое время, я о таком даже и не думала, и даже бывали на его приватных вечеринках. Разумеется, многие могут предположить, что там происходили не вполне законные вещи, но я в это не верила. Не то чтобы мне хотелось быть лучшего о нем мнения, просто, на мой взгляд, эти девушки были достаточно самостоятельными и не стали бы заниматься подобными вещами за деньги. Но на чем строилась дружба господина Андрея с этими девушками, так и осталась для меня тайной.